Глава 6, в которой Иван обнаруживает, поход идет сам собой без его участия. «Так, бать, мы ж Гибралтар еще вчера утром прошли». Губы у лейтенанта были как оладьи, толстые и распухшие. Вдобавок ко всему, левое ухо Игоря раза в полтора превышало своими размерами правое. «Как вчера? Это ж сколько я...» «Три дня, бать, 3 дня». Настя уж беспокоиться начала и назад поворачивать потребовала. Лейтенант отвернулся. А тут, как назло, такой ветер поднялся, попутный. Но я и... Все мужики, что собрались вокруг Ивана на палубе, могли похвастаться боевыми отметинами. Укрощение впавшего в ярость хозяина встало команде очень недешево. Но при этом все старательно делали вид, что ничего особенного не произошло. За 2 суток почти 700 километров отмахали, если лагу верить. И это, мы пролив в темняках проскочили. Как-то не знаю как. Ермолаев потупился. Я только когда в полдень координаты снимал, понял, что мы уже западнее. И берег к югу стал отворачивать. Вчера на север повернул. Ну вот, то ли Испания, то ли Португалия. Горе-навигатор махнул рукой. И точно, берег теперь тянулся по правому борту, причем внешне он никак не отличался от побережья Африки. Камень, песок и соль, и никаких признаков растительности. Ваня мутно посмотрел на унылые пейзажи, молча одними глазами попросил у всех прощения и ушел в каюту. «Ермолаев, за мной!» А мужики его, кстати, также молча одними глазами простили. «Оружие я все у себя в сундуке запер, а патроны у вас под кроватью лежат, и ружье это тоже». Маляренко сунулся под кровать и вытащил оттуда почти 2-метровой длины коробку из красного дерева с серебряной пластиной на крышке. «Львиная охота. Красиво!» Ермолаев протянул маленький ключ. «Подарочное. Дорогое, наверное». Винтовка лежала на черном бархате в специальном углублении. Оптика лежала отдельно. «Патроны к ней есть?» Иван не стал доставать ружье, а просто провел пальцами по идеально чистому цевью и прикладу. Винтовка сияла, как новенькая. «Вот!» Ермолаев выудил из-под кровати босса еще одну лакированную шкатулку, тоже из красного дерева. 82 штуки! Ярко-желтые, острые, как кинжалы, патроны – масляно блестели каждый в своем гнезде из алого шелка. 18 штук не хватает. Маляренко повертел в пальцах патрон. На первый взгляд диаметр пули был 9-10 миллиметров. Солидная штука. Длиной патрон был с указательный палец. Ладно, что с остальным? Автоматы французские, первый раз такие увидели. Пока разобрали-собрали, намучились страшно. Дурдом, а не конструкция. Патроны из цинка не пересчитывали. Набили 6 рожков пока, и все. И 2 ленты для пулемета. И осталось там еще больше половины цинка. Вот такие дела, Иван Андреевич. «Люди? Что говорят?» Лейтенант напрягся. «Про поход что говорят?» «А?» Игорь заулыбался. Несмотря на все трудности, настроение у людей было отличное. Экипаж вовсе не рвался вернуться домой, а с все возрастающим интересом ожидал, а чего ж там дальше-то будет? За стеной глухо и громко бухнуло. Яхта вздрогнула и еще немного накренилась. Капитан и навигатор переглянулись. «Тьфу-тьфу-тьфу! Как специально дует! Идем в среднем 15 км/ч!» Маляренко наклонился над картой. Берег Португалии был в целом довольно ровным, без больших бухт и значительных мысов. Да и по рассказам Герда выходило, что мели и рифы в этой части Атлантики – редкость. «Елки-палки! Атлантика!» Ваня пораженно уставился на своего заместителя. Пока он валялся в отключке, поход продолжился. Сам собой. Без его участия и руководства. Мало того, эти ребята, с которыми он временами разговаривал сквозь зубы и матом, вывели корабль в океан. «Игорех! Пойдем-ка на палубу». «Да, это точно не море, даже не Средиземное». И вроде бы волны были точно такими же, и ветер, не сказать, что очень сильным, но чувствовалось, что это океан. И с ним нужно держать ухо востро, потому что он может прихлопнуть эту скорлупку и не заметить этого. Мечта шла в 3-4 километрах от берега, постепенно поворачивая вслед за ним к северу. На носу лодки сидел с подзорной трубой Дмитрий, целым правым глазом наблюдая за землей. «Что видишь?» «Пустыня, песок. Нет там ничего». Мужчине было очень жарко. Иван посмотрел на своего матроса и велел: «Иди под навес, нечего здесь делать. Ермолаев, отворачивай к западу. Идти на пределе видимости берега». Яхта пробила носом волну и подняла облако брызг. Мужики утерлись. Мечта шла вдоль самой западной части европейского континента. «Настя, а как ты это чувствуешь?» «Не знаю. Просто чувствую, где-то там, вдали, что-то свербит, что ли. Не могу точно сказать. Как тысяча пчел, такой рой. Если я смотрю в ту сторону, то краем глаза иногда вижу этот рой, серый и маленький. А когда я его не вижу, то точно знаю, где он. И еще, мне туда хочется. Как будто домой, к себе домой. Мне страшно. Я же точно знаю, что мой дом раньше был в Москве, а теперь в Севастополе». «Не бойся. Все будет хорошо, я тебе обещаю». На второй день перегона на север, вдоль берега Португалии, такой нужный попутный ветер переменился на западный. Команда под руководством боцмана честно пыталась повторить то, чему их учил бельгийский яхтсмен, идти зигзагом, ловя ветер в перебрасываемые с одного борта на другой эти гребаные бандуры, как выразился Виталий Николаевич. Кроме перекошенной палубы и сухих обедов, готовить суп, когда кастрюля соскакивает с печки, было сложновато, экипаж не добился ничего. Пролив литры пота и, намотав по оценке навигатора лишних 200 километров, моряки сдались. Самым поганым оказалось даже не это, а то, что старпом произвел несложные подсчеты и громогласно с матом-перематом объявил, что если бы они не маялись дурью, а убрав паруса просто пошли бы на двигателе, то за то же время они бы прошли по прямой точно такое же расстояние. Сухопутные морячки дружно выдохнули «бля» и косо посмотрели на боцмана. Маляренко, конечно, в возне с парусами участия не принимал, но ему было не весело. Матросы, особенно палубные, выглядели выжатыми лимонами. «Убирайте паруса к черту! Палубные спать! Боцман, в помощь к Францу! Будешь печку подтапливать, ясно?» Раздав всем причастным и непричастным триндюлей, капитан с чувством выполненного долга ушел в каюту. Утро началось с того, что Ивана растолкал встревоженный лейтенант и объявил, что берег исчез. «Я думал, мы немного к западу отклонились, ну, повернули на восток. 2 часа шли, нет берега, и все». Маляренко скептически посмотрел на своего лейтенанта. «Игорь, нам на восток надо?» «Нет». «А куда нам надо?» «Пока на север». «Вот ты плыви твою дивизию на север!» Лейтенант выпрямился, откозырял и умотал в рубку. «Поспать не дал, пацан!» Было понятно, что берег бывшей небольшой европейской страны под названием Португалия просто закончился. 700 километров яхта преодолела всего за 5 дней. «Надо пойти на карту посмотреть». Маляренко сполз с матраца и кряхтя полез по лестнице на палубу. Стоило только приоткрыть люк, как... «Ай! Уф! Уй!» Ледяные брызги соленой воды умыли капитана и прогнали последние остатки сна. Бабах! С громким ударом кораблик проломил очередную волну и... «Ай, бля! Уй!» На этот раз промочило до пупа. Яростно матерясь, Иван быстро выскочил на палубу, задраил люк в кубрик и осмысленно огляделся. Океан впечатлял, он подавлял. Такого Ваня еще не видел. Маляренко нутром чувствовал, это не шторм, еще не шторм. Просто свежий ветер и волны, но эти водяные холмы просто пугали. На каждую такую высоту мечта карабкалась, словно альпинист, а потом проваливалась в пропасть, скатываясь вниз и врезаясь носом в основание следующей водяной горы. По небу плыли редкие, но, черт возьми, мрачные темные тучи, а в ушах непрерывно свистел ветер. «Бать, не стой столбом, иди сюда!» Из рубки, приоткрыв иллюминатор, орал рулевой. В рубке вокруг пустого кресла капитана собралась вся команда, даже столь редкий гость наверху, как Франц. К нему-то с первым вопросом и обратился капитан. «Как двигатель?» Идти под парусом при такой погоде для такого неподготовленного экипажа было смерти подобно. «Хорошо, двигатель, даже очень хорошо. Вода здесь холодная, намного холоднее, чем раньше. Если печь топить, то разница температур очень хорошая будет. Да». «Быстрее идти сможем?» «Нет», — немец покачал головой, — «не сможем. Волны большие, но и медленнее идти не будем». Это была хорошая новость. Плохая новость заключалась в том, что Ермолаев не мог точно сказать, где они сейчас находятся. «Да и так понятно, что в Бискайском заливе. Где именно?» Летеха пожал плечами, а Иван закрыл глаза. Внешне на невозмутимом лице капитана не дрогнул ни один мускул, и вся команда была абсолютно уверена, что батя мыслит. Батя на самом деле мысленно крыл себя матом. «Придурок! Авантюрист хренов! Раздолбай, уродский! Куда тебя понесло? Надо было с Серегой пешочком идти!» Ощущения от качки при закрытых глазах были во сто крат хуже. Хотелось немедленно пристегнуться, благо, что ремни у бывшего самолетного кресла имелись. «Еще какие новости?» «Сеанс связи прошел нормально». «Чего, говорят?» «Да не разобрал я сплошные помехи. Но я так думаю, уже то, что они знают, что мы живы, уже хорошо, да?» Ермолаев с надеждой заглянул в глаза командиру. Ваня вздохнул. «Да, Игорь, это уже хорошо». С момента их выхода из бухты Севастополя прошел ровно один месяц. Отправив всех лишних по своим местам, Иван остался в рубке наедине с Игорем. Тот стоял у штурвала и делал вид, что его здесь нет. «Ладно, Игорь, не кори себя. Ты же не штурман, в конце концов, и не моряк. Мы тут все не моряки. Так, покурить вышли». Ермолаев шмыгнул носом и не ответил. Маляренко расправил карту. «Идем на север?» Рулевой скосил глаз на компас. «Ровно на север». «А ветер куда дует?» «В левый борт». Ваня включил логику. «Значит, нас как минимум не сносит в открытый океан, так?» «Так». По карте получалось, что если они и будут плыть так, как сейчас, то приплывут в Ирландию. В Ирландию почему-то не хотелось. «Поворачивай на северо-восток. Маляренко прищурился. «Чуть севернее». По лобовому иллюминатору хлестнул плотный поток брызг. Палуба кораблика уже давно была вся залита водой, а боцман убрал и привязал все, что может смыть за борт. Мечта ударила носом в очередной водяной холм и поползла в гору. А Иван тихо порадовался, что здесь, в рубке, тепло, светло и мухи, как говорится, не кусают. А главное, сухо. Маляренко пристегнул ремни безопасности, вытянул ноги, положив их на подоконник, включил светильник и достал учебник Бориса по общему курсу физики. «Ну-с, почитаем».